Мне стало не до того, что там происходило в дальнейшем, потому что один из этих господ едва не перерубил меня пополам. Я отскочил, он пролетел мимо лишь для того, чтобы уступить место своему товарищу. Я не нашел ничего иного, как воспользоваться фигурой искажения пространства, обратив ее на себя. Человек к такому нечувствителен, он даже не увидит, что произошло, а животных это сильно смущает». Лошадь, чтобы избежать столкновения с непонятным для нее препятствием, резко остановилась, и всадник, не удержавшись в седле, перелетел через голову, со всего маха грохнувшись на землю. В полете он потерял эспадон, чем я тут же воспользовался, но применить оружие так и не успел. Все было кончено. Останки людей и лошадей пожирали появившиеся из ниоткуда отвратительные мучнистые черви. Они пульсировали, поглощали плоть, двигая оранжевыми мощными челюстями. Проповедник всем своим видом показывал, что его сейчас стошнит. Тыква хранила задумчивое молчание, а Гертруда сидела на изрытой копытами земле, баюкая сломанную левую руку. Ее белые губы скороговоркой шептали одни и те же слова. Сущая бессмыслица, кроме четырех строчек. Жилы и мясо, кости и кровь, все, что сломалось, сложится вновь. От мертвецов к ней стягивались бледно-сизые дымки, которые окутывали острый осколок кости, выпирающий из разорванного рукава платья. Ловчие рожки прогудели совсем близко, и мне стало понятно, что с поляны мы не уйдем. Тащить находящуюся в колдовском трансе Геру опасно прежде всего для нее самой. Случаи, когда колдунов отвлекали во время создания заклинания, и это боком выходило и им самим, и окружающим, бывали. Гертруда еще во время нашего с ней знакомства предупреждала, чтобы я не трогал ее, когда она находится в таком состоянии. Девушка никогда не бросала слов на ветер, никогда не шутила с тем, что касается магии, и я хорошенько запомнил ее слова. На дальнем конце поляны, в просветах между деревьями, появились ловцы. «Проповедник, ответь мне на один вопрос», — спокойно произнес я, не реагируя на то, что один из охотников целится в меня из арбалета. Он смотрел в том же направлении, что и я. «Тебе не наскучило со мной находиться? Потому что в ближайшие несколько минут я собираюсь умереть, если, конечно, ты мне не поможешь». «Что надо сделать?» Удивительно, он почти не колебался, хотя в его голосе проскользнули нотки сомнения. «Беги к ним как можно быстрее. Если поторопишься и нам повезет, мы с тобой еще пообщаемся». «Хочу напомнить, что они меня не увидят. При всем своем желании я не могу их напугать даже своим голым задом, и взаимодействовать с ними у меня тоже не выйдет. Я ведь не темный». «Просто беги, а!» — раздраженно рыкнул я, потому что теперь в меня целились четверо, и у одного из них была аркебуза. «А когда я закричу, тут же мчись обратно со всех ног!» Слава Господу, хоть я и редко возношу молитвы. Проповедник перестал спорить и задавать глупые вопросы. Подобрал сутану, чтобы было проще бежать, тем самым оголив бледно-синие щиколотки и волосатые ноги, и бросился в сторону наших преследователей. Тыква было увязалась за ним, но, почувствовав, какую фигуру я создаю, осталась на месте. В пустой тыкве ума оказалось на 10 проповедников. Я ощущал руку пугала в этой штуке, и оно, кажется, было без ума от свалившихся на нас приключений.